Статья отца Сергея Булгакова «Героизм и подвижничество». Вторая статья замечательного сборника «Вехи», вышедшего в 1909 году, посвящена проблеме, не только не потерявшей актуальность сегодня для России, но я бы сказал, что актуальность этой темы сейчас не менее, а более велика, чем она была в начале XX века. Речь идет о том, почему русская интеллигенция в своей массе уже к концу XIX века оказалась атеистически мыслящей. Булгаков пытается разрешить в своей статье эту проблему чисто философски, даже не богословски, а специфически философски. Он пытается как бы вскрыть философские и гносеологические корни русского атеизма. Что самое замечательное в русском атеизме? Первое, о чем говорит Булгаков в этой статье, это то, что по существу русский атеизм сохранил в революционном мировоззрении русской интеллигенции свою внутреннюю религиозную установку. Эта установка оказалась крайне упрощенной, крайне примитивизированной. Отвержение русским революционным интеллигентам религии было не просто отвержением христианства. Оно было отрицанием глубоких культурных корней. Не только русских, но и мировых культурных корней. Булгаков считает, что интеллигенция стала на последовательно атеистическую позицию очень рано, фактически в середине XIX века. И что это было связано, прежде всего, со слабостью русского просветительства, с несовершенством самого процесса русского просветительства, с однонаправленностью русского просветительства. При этом немалую роль здесь, по-видимому, сыграло и искусственное разделение на славянофилов и западников, и в то же время та волна демократической литературной критики, начало которой обыкновенно связывается с именем Виссариона Белинского. В чем отличие русского атеистического просветительства от просветительства западного? При том, что сам-то феномен просветительства был западническим. Это отличие Булгаков видит в том, что западное просветительство не только было исторически связано с религией, с религиозными движениями, с религиозным мышлением, но что оно и осознавалось его творцами как связанное с религией. В то время как русские просветительские попытки очень часто начинались с нигилистических требований полного отвержения религиозной точки зрения и замены ее абсолютно и последовательно позитивистской и материалистической точки зрения. В настоящее время, писал Булгаков, нередко забывают, что западноевропейская культура имеет религиозные корни. По крайней мере, наполовину построена она на религиозном фундаменте, заложенном средневековьем и реформацией. Кто знает, может быть, несчастье России в этом отношении и состояло в том, что в России не было реформации. Материализм в России явился непосредственным выводом из просветительства. Между русским просветительством и материализмом не было того процесса упорной и кропотливой работы, в результате которого возникает действительно научный и культурный материализм. И что же получилось? Не успев развиться, русское просветительство произвело свой материализм. Не успев развиться, русский материализм стал материалистическим социализмом. Материалистический социализм, говорит Булгаков, тоже можно рассматривать как самый поздний и зрелый плод просветительства. Но а в России этот плод оказался недозрелым. Когда в 70-х годах Соловьев подверг резкой критике материалистическую философию и даже материалистическое позитивное знание, он его критиковал не столько за концепции, не столько за атеизм, сколько за недоработанность, за гносеологическую бедность, за философскую недостаточность. К началу 20 века русская интеллигенция пришла уже с диалектическим марксистским материализмом, который был не только не свой, но он был внутренне как бы не увязан с достаточно самим по себе слабым русским просветительством. По мнению Булгакова, период критической работы, в результате которой могла бы возникнуть в России собственная не только идеалистическая, но даже материалистическая философия, весь этот бесценный отрезок времени, последняя четверть XIX века, был потрачен впустую. Он был потрачен не на философию с одной стороны и не на науку с другой. Он был потрачен на идеологию, на будущую социалистическую идеологию, на ее подготовку, на ее производство. Но что же лежало в основе этой идеологии в России, а не на Западе? Булгаков считает, что в основе ее лежал не западный на этот раз, в отличие от самой идеологии с ее марксистскими и западноевропейскими позитивистскими истоками, а чисто русский элемент. Русский нигилизм. И вот этот самый русский нигилизм, предок русского и советского атеизма, Булгаков считает явлением по преимуществу тоже религиозным, сильнейшим образом связанным с искренними русскими историческими языческими тенденциями. По мнению Булгакова, образованный и революционно настроенный русский интеллигент конца XIX и начала XX века не просто не мог согласиться с христианством. Он не мог его воспринимать, он не мог его переварить. Христианство оказалось, как религия и как философия, вне поля его интеллектуальной и эмоциональной досягаемости. Отсюда отношение русского интеллигента к истории. История состоит из «да» и «нет», из того, что определенно плохо и определенно хорошо. В перспективе история будущего – это история без духовности, без религиозности. Это история, которая придет к концу, приведет к концу не только все то, что формировалось в русском историческом прошлом, но фактически приведет к изоляции и того, что сейчас в начале 20 века формируется в западноевропейской действительности. И все от примитивизма, от нигилистического примитивизма, в котором средневековье – это плохо, потому что это засилье религии. Древность – это плохо, потому что рабство связано с засильем религии. Современность, полностью отрицаемая, капиталистическая современность, есть явление отрицательное вместе со всеми культурными достижениями, вместе со всеми историческими культурными формами. И опять-таки это осознанно или неосознанно связывается с теми идеалистическими конструкциями, которые в процессе развития этих культурных форм были выработаны. Таким образом, нигилизм русской революционной интеллигенции у Булгакова оказывается не просто атеистическим. Он направлен против истории. Он направлен против истории культуры. Он направлен против истории учреждений. Он направлен против истории общества. А для того, чтобы согласовать прошлое с основными тенденциями развития интеллигентского мировоззрения в России начала XX века, надо это прошлое переосмыслить и изменить. То есть предельно упростить, сделать его абсолютно плоским и бездуховным. Булгаков писал: «Отбрасывая христианство и установленные им нормы жизни, вместе с атеизмом, или лучше сказать, вместо атеизма, наша интеллигенция воспринимает догматы религии человека-божества в каком-либо из вариантов, выработанных западноевропейским просветительством, переходит в идолопоклонство этой религии». В чем же здесь дело? Дело в том, что мы имеем дело не только с языческим религиозным импульсом в русском атеизме и нигилизме, но даже со своего рода религиозными формами, в которые идеология русской революционной интеллигенции отливается. Почему? Откуда такая неосознанная приверженность религиозным истокам? Булгаков считает, что основная причина этого странного явления – это извращенной религиозности русских атеистов и нигилистов лежит в их полной изолированности. И изолированности не от народа, старый традиционный классический упрек русской интеллигенции, в основном упрек, который делался ею самою. Нет, дело здесь не в этом. Мы имеем дело с полной изолированностью интеллигентского мировоззрения от самой русской культуры. Она просмотрела Толстого, она просмотрела Достоевского, она просмотрела Соловьева. Она не занимается даже теми духовными процессами, которые происходят в ее собственной среде. Она занимается только общественной деятельностью во имя народа, той общественной деятельностью, которая требует от нее постоянных жертв, постоянной извращенной активности, постоянного психологического накала. И вот в этой психологии, в этом накале, в этой революционной сверхактивности, в этом нравственном революционном аскетизме Булгаков ясно прослеживает старые языческие и отчасти манихейские корни. Действительно, психология здесь явно возобладала над идеологией. Сам характер русской революционной идеологии слишком субъективно психологичен, чтобы допустить какое-то сколько-нибудь абстрактное философское или свободное религиозно-философское обоснование. «Изолированное положение интеллигента в стране, — говорил Булгаков, — его оторванность от почвы, суровая историческая среда, отсутствие серьезных знаний и исторического опыта – все это взвинчивало психологию этого героизма. Вот это замечание, оно действительно поразительно интересно, потому что оно дает объективное объяснение этой господствующей, субъективной психологической черте русской революционной интеллигенции. Вот тот аскетизм, который идет еще от времен Белинского, который проходит через Чернышевского, который доходит нетронутым до периода разделения РСДРП на большевиков и меньшевиков. Вот этот революционный аскетизм, религиозный импульс и религиозная форма которого могли сохраниться только благодаря необыкновенно сильной культурной изоляции, во имя чего совершается нравственный подвиг революционера в России. Формально идеологически, во имя народа. философски, абстрактно-философски, в смысле внешне воспринятого и субъективно воспринятого марксизма во имя исторического процесса, во имя исторической необходимости. Но по существу, по корням и природе ситуация здесь предельно ясна для Булгакова во всяком случае. Этот характер необходимо связан с искренней изолированностью, оторванностью русского интеллигента в революции от его культурной почвы. Во имя исполнения своих групповых целей он принимает ту нигилистическую, потом атеистическую идеологию, то мировоззрение, которому исторически соответствуют неискоренимые в нем языческие религиозные тенденции. В заключение этого краткого рассказа о булгаковских идеях по поводу мировоззрения русской интеллигенции я хочу сказать еще об одной вещи, которой отец Сергей Булгаков придавал очень большое значение. Это проблема цели. Дело в том, что вся деятельность русской революционной интеллигенции была по мировоззрению, по оценкам и критериям ее интеллигенции, мировоззрения, направлена к одной цели – к спасению человечества. Не к спасению человека, а к спасению человечества как некоторой совокупной социальной силы. Собственно говоря, Россия была вот та модель человечества, на которой и осуществлялось это мировоззрение. И в основе революционного акта лежало желание, вот лежал импульс к действию во имя освобождения человечества от внешних объективных, по крайней мере, они казались интеллигенту объективными, социальных уз, социальных ограничений, социальных препятствий. В то же время психологически совершавший подвиг революционный интеллигент был ориентирован не на человечество, не на ту часть человечества, которая является русским народом, даже не на класс. Он был всегда ориентирован на определенную субъективно мыслящую и субъективно чувствующую группу и секту. И с развитием революционного мировоззрения эта идея группы и секты становилась все более сильной, а сама группа и секта становилась все более узкой, отчего исторически, как мы знаем, она не становилась слабее. И вот оказывается, эта субъективная ориентированность на свою группу, на группу людей, которые, безусловно, разделяют некоторые общие убеждения и цели, вот эта ориентированность неосознанно заменила ориентированность на спасение человека и человечества. Это микросоциальность русского интеллигентского мировоззрения, по мнению Булгакова, и определила не только узость его идеологии, но и слабость и шаткость его духовных и нравственных установок.